Глава 34. Бригадир Хроников. Товарища Коберштейна нет надобности описывать. Это был живой вылитый Паташон. Увидя в первый раз его долговязую унылую фигуру с болтающимися руками в слишком коротких рукавах и голубыми детскими глазами, я невольно оглянулся. А где же Пат? И мне сразу стало весело, как в кино. Товарищ Густав Коберштейн был немецкий колонист из-под Житомира, лет 60. Дедушка. В колхозе он не понравился, его отправили в лагерь. Всех немцев из его района выселили в Центральную Азию. Оттуда он получил от жены письмо, которое я ему прочел, и я же составил ответ. Все письма ЗК на один лад, пришлите посылку. Но Густав стеснялся просить жену о посылке. На воле тоже что-то было не в порядке. Цензура зачеркнула половину письма жены. А в незачеркнутой половине было сказано, что тетя Матильда умерла с голоду. 2 миллиона советских немцев были разгромлены советским правительством еще до того, как они проявили свои гитлеровские симпатии. Их выселили в казахские степи, а их молодежь взяли в трудармию и послали на Урал, где условия были приблизительно такие же, как в лагерях. В немцы были записаны также дети от смешанных браков, где мать была еврейка, а отец — немец. Отец мог умереть, а сына в 17 лет, как немца, отправляли в трудармию, несмотря на то, что он ни слова не умел по-немецки и считал себя русским. Есть демократы, оправдывающие насильственное переселение целых племен, как приволжские немцы, крымские татары или кавказские карачаи с их исторических мест в глубину Азии, их враждебностью советскому строю. Возможно, что с точки зрения братства народов тетя Матильда заслужила свою участь. Коберштейн же был просто старый крестьянин, которого не стоило сажать в лагерь. Его посадили на всякий случай, как потенциального врага. В лагере, где радио каждый день повторяло лозунг «Убей немца», Коберштейн в качестве инвалида и хроника нашел подходящую работу. Устроился в сушилке. За всеми бараками и стационарами, на краю света, в дальнем углу лагерного четырехугольника, стояла жалкая лачуга. Бревна ее потемнели и потрескались, стекла в окошках полопались и были заткнуты соломой, тряпками, досками. Дверь висела на одной петле и не притворялась. И синей земляным полом был вход налево в кипятилку, направо в сушилку. Кипятильщик Арон и сушильщик Коберштейн не жаловались на холод. Вода клокотала в огромных бочках у Арона. Труба выходила наружу, и под окном стояла очередь дневальных с ведрами. Арон трижды в день отпускал им кипяток по счету, открывал кран и глядел через окно, кто получает. Внутри кипятилки была большая печь, нары, стол, много дров под столом, под нарами и на печи. И кроме того, общество гостей, с которыми разговаривал общительный хозяин, заросший и черный, как цыган, Арон Штернфельд. Погреться в кипятилке зимой — дело хорошее. Но скоро я сделал открытие, что напротив у Коберштейна еще теплее. Сушилка была узкая камера, во всю длину которой шли две железные трубы сантиметров по 30 в диаметре. Хозяин был поташон, с пугливым взглядом голубых глаз. Я с ним поговорил по-немецки, написал ему письмо, и он позволил мне приходить к нему греться. В 2 часа я приходил из холодного барака хроников. Там топить начинали только вечером. И укладывался по трубы. Свернувшись калачиком на подстеленном бушлате, я утопал в блаженном тепле. Я лежал там до сумерек. Там была моя Африка, мой экватор. Где-то бушевали ветры, снег кружил в открытом поле. Люди мерзли и старались прийти в себя у костров. А я лежал в струе горячего воздуха, пока раскаленные трубы и позднее время не выгоняли меня из моего убежища. В конце концов, Коберштейн предложил мне работать вместе. Надо объяснить, что такое сушилка. Это учреждение, функционирующее 24 часа в сутки, где одному трудно управиться. Это камера, в потолок и стены которой вбиты деревянные крюки. У нас их было до 200. Вечером, когда бригады ложатся спать, начинается шествие дневальных из барака в сушилку. Каждый несет на себе неправдоподобную гору мокрых вещей. Бригады весь день работали в грязи, под снегом и дождем. Все на людях промокло, напиталось грязью. Несут, вываленные в грязи, тяжелые ватные брюки, сырые бушлаты, мокрые, как из воды, ватные чулки, опорки, валенки, ЧТЗ. Все это с помощью высокого шеста развешивается на крюках. Нелегко развесить под потолком 100 мокрых и тяжелых бушлатов. Надо каждую вещь повесить умеючи, расправить и выворотить, обувь поставить на печи или повесить над трубами низко-низко, чтобы к утру она была совершенно суха. При этом ничего не перепутать. Вещи каждой бригады принять по счету и повесить отдельно. Вся эта развеска производится при свете тусклой керосиновой лампочки без стекла. Печь топится из синей. В 10 часов температура начинает подниматься. Тени дрожат и волнуются в узкой полутемной камере, завешенной фантастическим тряпьем, под которым можно пройти, только согнувшись. Воздух невыносимо тяжел. Это воздух прачечной в подвале, где все испаряется и смердит. Горячие и едкие волны ходят по сушилке. С 10 часов сушильщики работают нагие. И этого мало. В полночь, когда трубы накалены до красна, невозможно оставаться на нарах. Единственное место на земляном полу у двери. Оттуда через отверстие тянет ледяной воздух. Коберштейн спит. Я топлю ночью. Каждые полчаса я выскакиваю нагишом в сени и наполняю печь дровами. Всю ночь продолжается метание между сенями и раскаленной сушилкой. Уже в 10 часов люди, заглядывающие в сушилку, не могут там оставаться больше 5 минут. Но настоящий жар начинается только после полуночи. Из этого жара, как из духовой печи, ногой сушильщик выскакивает во двор в снег на 30-градусный мороз архангельской ночи и обратно. Такие переходы не вредят ему, он привык. За час до подъема в темноте хрустят шаги за стеной, и первый дневальный стучит в дверь. Сушильщики поднимаются, зажигают свет. Печь выгорела. Удушливый ночной жар прошел. Первый дневальный не торопится. Ему приятно посидеть в тепле, поговорить о вчерашних новостях. Минут 5 он так сидит. Потом встает и поворачивается спиной, расставив ноги. Ему на плечи набрасывают один сухой и горячий бушлат. На него второй и третий. Через руку перевешивают связку ватных чулок. Через другую связку обуви. Он навьючен до того, что сам уже не в состоянии отворить себе двери. Распахивают пред ним дверь, говорят: «Не споткнись на пороге». И дневальный, как доисторическое чудовище, бредет, согнувшись в 3 погибели под своей ношей. В 30 минут разобрана вся сушилка. Сереет день. Сушильщики ложатся до 8, то есть до завтрака. На поверку нас не вызывают. 2 раза в день, утром и в 5 часов пополудни, стрелок или помощник нарядчика кричат издалека: «Эй, сколько вас там?» Арон, кипятильщик или кто-нибудь из нас, быстро проверив, сколько людей у соседа, кричит из двери: 4 или 5. И на этом конец. Но выйти нам из дверей нельзя, пока не кончится проверка, и мы не услышим издалека отбой. В 9 часов начинают сносить белье. На лагпункте 2 прачечные, общая и больничная. Там же стирают и вольным. Белье у всех одинаковое. Грубый меткаль с клеймом лагеря или санчасти. Рваные рубахи, кальсоны в клочьях, желтые простыни, серые гимнастерки, синие майки. Женщины носят тоже казенное мужское белье. Огромные узлы белья связаны жгутом, свернутым из пары кальсон. Если открыть днем дверь в сушилку, из-за непроницаемой завесы мокрого белья не видно ни окна, ни стен. Мыло в лагере — величайшая редкость, и потому белье, постиранное без мыла или с помощью черно-зеленой мази, напоминающей деготь, почти так же грязно, как до стирки. За бельем надо следить в оба, а то стянет какой-нибудь незваный гость. Осенью и весной много работы, зато летом сушилка отдыхает. Если днем не дождило, сушить нечего. Белье бывает не каждый день, тогда сушилка дача. Два инвалида живут в ней уединенной жизнью. Сюда редко заходит начальство. Нет ни радио, ни электричества, ни суеты барака. Провинция, глушь. В полдень Коберштейн и Марголин сидят на заваленке, греются на солнце. Внутри сушилки чисто и пусто. Настали теплые дни. Моя помощь больше не нужна была Густаву. Я продолжал еще жить в сушилке. Но теперь главное мое занятие было другое. Я стал бригадиром хроников. Два атрибута бригадирской должности — это фанерная дощечка со списком членов бригады и хлебный ящик. Обыкновенно бригадир и его рабочий помещаются вместе одной семьей, но мои хроники были разбросаны по всему лагерю. Было их от 20 до 30. В АТП и в женском бараке, в рабочих бараках всюду были мои люди. День бригадира начинался рано. Я вставал за четверть часа до подъема, выходил на двор, умывался из кружки и с хлебным ящиком на груди отправлялся на другой конец лагеря. Под окном хлеборезки уже стояла очередь. Окно было заперто. Только когда с вахты доносился сигнал по будке, подымалось фанерное оконце, и из-за него высовывалась здоровая и широкая физиономия хлебореза Сени. «Подходи за хлебом!» Хлеборез — аристократ и богач лагпункта. Живет он в АТП и ест хлеба сколько хочет. С вечера протабельщик дает ему точный расчет паек по бригадам. За ночь хлеборез с помощником нарезают в круглицы около 700 паек разного веса. Со мной ему меньше всего хлопот. Мои хроники получают все по 500 грамм. Кто работает физически, 550. Таких человек 8. Работа сушильщиков не считается за физическую, то есть мы с Коберштейном ничего не получаем за нее. Почему же мы работаем? Во-первых, чтобы не отправили нас, как неработающих, в этап куда-нибудь в гиблое место. Во-вторых, чтобы иметь возможность клянчить на основании нашей неоплаченной работы в санчасти цинготный паёк. Таким, как мы, дают его в первую очередь. Раз в месяц выписывают мне или Коберштейну, или обоим вместе